тех пор все началось. Честно говоря, после тех объятий я был уверен, что все случится как обычно, то есть стремительно и прекрасно. Но с тех пор началось необычное безумие. Сначала встречи на людях, потом безумные объятия в моей карете, молчаливые поцелуи и ее яростные слезы, мои грешные руки и ее шепот. Нет, нет, я вел себя как 15-летний лицеист, и до сих пор ничего. На днях в первый раз ее привезли во дворец и сказал ей, что хотел бы, чтобы она ушла из Смольного и стала фрейлиной императрицы. И я уже переговорил с императрицей. Маша сказала мне тогда: «Воля ваше величество священна, но спрячьте свои глаза, мой друг». Бедная Маша помнила эти глаза. Почти 30 лет назад прошло с тех пор, как я глядел на нее этими глазами, но я уже не помнил. Но отказалась она. Преспокойно посмела отказаться, сказала: «О нет, ваше величество, это спящий и пустой мир. Оживает он только на балах и при вечернем свете. В этом мире мишуры. Царствуют туалеты и бриллианты, которые будете дарить мне вы, ибо мы беднее церковных крыс. И все вокруг будут их обсуждать, а я буду еще одной ряженой куклой, вашей куклой. Что же вы хотите?» И она ответила словами, которые теперь говорит молодежь: «Служить Отечеству». Невероятно! Как изменилась жизнь, как изменилась страна. Я хорошо помню дворец при отце. В самом воздухе дворца было что-то благоговейное. Люди во дворце говорили шепотом, ходили горбясь в каком-то полупоклоне, чтобы казаться меньше и услужливее. Все было наполнено присутствием Богом данного повелителя. Теперь совсем не то. Маленькая воспитанница Смольного института преспокойно не приняла предложение своего государя. И самое удивительное — это и есть результат изменений, которые совершил я. Думая об этом, шел к выходу из летнего сада. Собака бежала впереди. Я радостно отвечал, кивал людям, торопливо снимавшим шапки. Должно быть, улыбался им. Был от счастья, как пьяный. Оставались минуты. Вышел из сада. Был 16:00. У решетки летнего сада стояла толпа зевак. Так всегда, когда выхожу из летнего сада после ежедневной прогулки. Полицейский прогуливался вдоль толпы, увидев меня, вытянулся. Рядом с моей коляской скучал жандармский унтер-офицер. Заметил меня и тоже вытянулся. Я подобрал длинные полы шинели, готовясь сесть в коляску. Жандарм помогал сесть. И в этот момент в тишине замершей почтительно толпы услышал оглушительный хлопок. Выстрел. Тотчас из испуганно расступившейся толпы выскочил кто-то молодой, высокий, бросился на утек по набережной в сторону моста, но полицейский уже рванулся за ним. Оцепенев, я смотрел, как они бегут. Прошли мгновения. Я услышал голос жандарма, в который раз повторявшего: «Ваше Величество, надо ехать! Здесь могут быть еще злодеи! Ваше Величество, надо ехать! Прошу вас!» А я все стоял, смотрел, как полицейский догнал молодого, опрокинул на землю, вырвал пистолет и бил им наотмашь по лицу. Тот жалко защищал свое лицо от ударов и вопил одно и то же: «Ребята, пожалейте, я за вас стрелял, пожалейте! Да прекратите, наконец!» — крикнул я. «И уведите мерзавца!» Сел в коляску, и мы поехали. «Ваше Величество, может, изменим путь?» — спросил кучер. Я не сразу сообразил, о чем он. «Может, не надо нам по миллионной? Злодеи знают наш обычный путь, могут обычным маршрутом», — приказал я. «Не хватало, чтобы я прятался в собственной столице». «Но ведь стреляли. стреляли на своего царя, впервые при народе посягнули. И это после всего, что сделал для России. Та же ночь с 5 на 6 апреля 66 года дописана мною в 2 часа ночи. Не смог заснуть, решил вернуться к случившемуся. Вижу некую мистическую линию, слышу шепот моего ангела, который предупреждал весь день и который я не услышал. Боже мой, что происходит сейчас после выстрела? Столица сошла с ума. Все вспомнили свою любовь к государю, вспомнили все, что сделал. Всюду пение «Боже, царя храни!» Пришел Кириллов, сообщил мне обстоятельства покушения. Они меня поразили. Его рассказ. Мы допросили всех, кто был в толпе. Оказалось, что в момент выстрела человек, стоявший рядом со злодеем, не дал ему убить Ваше Величество, отвел руку злодея, Ваше Величество, точнее, сам Господь его рукой отвел злодейскую руку. Это простой русский человек по фамилии Комиссаров оказался родом из Костромы. Когда-то из Костромы был родом Иван Сусанин, заплативший своей жизнью, спасая вашего августейшего предка. Если Вашему Величеству будет угодно, мы привезем его во дворец. Я распорядился привезти и немедленно. Мистика. Мистика в параде портретов предков. Мистика в видении Николы. Мистика в спасении. Поехал в Казанский собор, ослужил благодарственный молебен. Вернулся во дворец. В беломраморном Николаевском зале выстроились бесконечные делегации. Меня встретило поистине громовое «Ура!». Привели мещанина, белобрысый, плюгавый, глаза испуганно бегают, не самый приятный господин, но ведь спас, отвел злодейскую руку, обнял его и пожаловал дворянство. Теперь он Комиссаров Костромской. И вновь громовое «Ура!». Мне было интересно, что написал в дневнике Саша. По моей просьбе, следуя традиции, идущей от отца, Кириллов приносит мне, но только когда я ему велю, выписки из дневника наследника. Я решился на это, ибо обязан знать обо всем, что связано с будущностью страны. Саша записал. Можно безошибочно сказать, что весь Петербург высыпал на улицу. Движение, волнение невообразимое. Беготня во все стороны, преимущественно к Зимнему дворцу. Крики, в которых чаще всего слышатся слова «каракозов», «комиссаров», угрожающие ругательства по адресу первого, восторженные восклицания по адресу второго. Группы народа, пение «Боже, царя храни» и страшнейший «Ура!». Папа крепко поцеловал меня. Он любит меня. Я счастлив. Мои записки. Записки князя В. Пришла очередь после записок повелителя рассказать о себе. Рассказ незаметного муравья, который, тем не менее, столько определил в истории несчастной родины. Сейчас, подводя итоги жизни и вспоминая человеческую комедию, которой был свидетель, преисполненный презрения, я все чаще вспоминаю слова тетки. Человеческая порода осуждена Господом либо грозить, либо ползать. Впрочем, господин Кириллов сказал получше: «Наш народ» или «Сидору в ноги» или «Ивану в рыло». Род наш прежде знаменит был и славой, и великим богатством. Нас разорил отец. Начиналась его карьера блестяще. В начале века был он светский лев, вождь молодого Петербурга. Служил, конечно же, в самом блестящем, в калергардском полку. В то время все были галоманами. Но отец никогда не был, как все. Он придумал быть англоманом и денди. Дендизм — это искусство жить, та манера одеваться, тот ресторан, та любовница, та дуэль, те привычки. Главная гордость денди — быть не как все, уметь нарушать правила, но в пределах правил, быть эксцентричным и непредсказуемым, но оставаясь в рамках хорошего тона и безупречной светскости, но в этом доходить до конца. Какой был восторг почитателей отца, когда мой родитель покинул самый престижный кавалергардский полк и пришел в ахтырский полк только из-за того, что мундир ахтырцев, по его мнению, был изысканнее. И лишь когда офицеры кавалергарды получили бальные красные вицмундиры с серебряными аксельбантами, все то же чувство прекрасного заставило отца немедля вернуться. Вкус заставлял отца совершать опасные поступки. Возмущенный безвкусием туалета графа Р, отец вызвал его за это на дуэль. Перед тем, как поднять пистолет, отец в последний раз потребовал от графа сменить сюртук, оскорбивший истинного Дэнди. К сожалению, граф отказался и был убит. И, конечно, был он верховодом веселых потех тогдашних молодых людей, почитавших обязанностью дружить и с Вакхом, и Венерой. Он был законодатель прославленного гвардейского пьянства. Это отец придумал расставлять рюмки с коньяком на бесконечной лестнице в штабе корпуса кавалергардов. Причем чем выше ступени, тем больше на ней стояло рюмок, которые надлежало выпить. И, как правило, только он умудрялся подняться на последнюю ступеньку, откуда, пошатываясь, глядел вниз на лестницу, укрытую телами павших товарищей. И, конечно же, он преуспел в науке страсти нежной, которой воспел Назон. Преуспеть в ней считалось также обязательным. Походы в бордели, любовница-цыганка для души и тела, соблазненные дамы высшего света для репутации. Причем важно было не только соблазнить даму, но и выставить на веселое поругание ее рогатого и, как правило, титулованного мужа. Особенно почетным среди молодых повес было увести чью-то горячо любимую любовницу. Отец соблазнил знаменитую балерину Машеньку Д., любовницу конногвардейца графа Л. Граф, естественно, вызвал его, они стрелялись на популярных среди конногвардейцев в шести шагах расстояния. Граф стрелял первым, нервничал и промазал. Отец расхохотался и выстрелил в воздух. Граф уже хотел броситься к нему с объятиями, но отец остановил его. «Я надеюсь, мы не шутки пришли шутить. Я выстрелил в воздух, потому что я забрал ваше. Но вы уж постарайтесь попасть в меня, ибо следующим выстрелом я вас непременно убью». И он уперся в него знаменитым своим дуэльным взглядом. Пронзительный, холодный взгляд. У несчастного заходила рука, и он опять промахнулся, после чего отец хладнокровно убил его. Император Александр I обожал отца, и дело замяли. Во время войны с Наполеоном в возрасте 21 года отец получил крест, храбро дрался в знаменитой битве народов при Лейпциге. Раненый остался на поле боя. Когда русские войска вступили в Париж, был в почетном карауле при императоре. Во время Венского конгресса, где собрались все красавицы Европы, он отличился и на этом столь же привычном для него поле сражения. Он заработал целый список наград Амура. Среди его славных трофеев была госпожа Б., вдова одного из главных героев прошедшей войны, правнучка первой нашей императрицы. Правда, вскоре оказалось, что государь также пленен этой Венерой, и отец поспешил исполнить долг верноподданного. Со славой вернулся он в Россию. В это время он переживал пик, высшую точку своей карьеры. Самый блестящий молодой человек Петербурга, его ценит государь, и все уже ждали его назначения адъютантом императора. И вот в это счастливейшее время был он то ли осчастливлен, то ли наказан судьбою. Он полюбил. Откуда в этом любвеобильном Дон Жуане родилась поистине роковая страсть, относится к загадкам души человеческой. Впрочем, она была достойна самой пылкой любви. Одна из самых знатных и красивейших невест России была умна и добродетельна. Короче, воистину совершенство обитало тогда в Петербурге, но было два печальнейших обстоятельства. Она была невестой другого, и она любила другого. Отец безумствовал, но все напрасно. Чтобы не видеть ее, собирался даже покинуть любезное наше отечество, но Бог судил иначе. В это время умер Александр I и вступил на престол Николай I. И состоялось знаменитое восстание декабристов. По всему Петербургу шли аресты. Самые блестящие молодые люди из знатнейшей фамилии очутились в казематах Петропавловской крепости. Из крепости их возили через мост во дворец, где их допрашивал сам император. Очутился в тюрьме и жених нашей красавицы. Отец, конечно же, числился в тайном обществе, но, к счастью, на площади не был. За несколько дней до бунта он взял отпуск из-за болезни деда и находился в имении. Но само участие в обществе должно было обречь на неумолимое наказание. Он и был допрошен, но, к великому изумлению петербургского общества, отделался выговором. Более того, новый государь, беспощадный к мятежникам, оставил отца на службе. Все расценили это как объявление конца преследований. Но незлобивость государя коснулась только отца, и на нем закончилось. Пятерых повесили. Жениха красавицы вместе с остальными бунтовщиками повезли в Сибирь на каторжные работы. Тогда иные невесты и жены поехали на каторгу вслед за женихами и мужьями. Ждали подвига и от нее. Но то ли она не решилась, то ли родители не позволили. Она осталась в Петербурге. И вскоре мой отец смог считать себя счастливейшим из смертных. Она отдала ему руку и сердце.